«Что ты?» — застенчиво спросила она. «Смеешься моим глупостям, да? Это очень глупо, это грусть, не правда ли?» Он молчал. «Что ж ты молчишь?» — спросила она с нетерпением. «Ты долго молчала, хотя, конечно, знала, что я давно замечал за тобой. Дай же мне помолчать и подумать. Ты мне задала нелегкую задачу. Вот, ты теперь станешь думать, а я буду мучиться, что ты выдумываешь один про себя. Напрасно я сказала, — прибавила она. Лучше говори что-нибудь». «Что ж я тебе скажу, — задумчиво говорил он. Может быть, в тебе проговаривается еще нервическое расстройство. Тогда доктор, не я, решит, что с тобой. Надо завтра послать. Если уж не то, — начал он и задумался. «Что, если ж не то, говори, — нетерпеливо приставала она. Он шел, все думая. «Да ну, — говорила она, тряся его за руку, — может быть, это избыток воображения? Ты слишком жива? А может быть, ты созрела до той поры?» — в полголоса докончил он почти про себя. «Говори, пожалуйста, вслух, Андрей. Терпеть не могу, когда ты ворчишь про себя», — жаловалась она. И она сказала ему глупости, а он повесил голову и шепчет что-то под нос. «Мне даже страшно с тобой здесь, в темноте». «Что сказать, я не знаю. Грусть выходит, какие-то вопросы тревожит. Что из этого поймешь? Мы поговорим опять об этом и посмотрим. Кажется, надо опять купаться в море. Ты сказал про себя, если же, может быть, созрело. Что у тебя за мысль была?» — спрашивала она. «Я думал, — говорил он медленно, задумчиво выискиваясь, и сам не доверяя своим мысли, как будто тоже стыдясь своей речи. Вот видишь ли, бывают минуты, то есть я хочу сказать... Если это не признак какого-нибудь расстройства, если ты совершенно здорова, то, может быть, ты созрела, подошла к той поре, когда остановился рост жизни, когда загадок нет, она открылась вся. Ты, кажется, хочешь сказать, что я состарилась?» — живо перебила она. «Не смей!» — она даже погрозила ему. «Я еще молода, сильна», — прибавила она, выпрямляясь. Он засмеялся. «Не бойся», — сказал он. «Ты, кажется, не располагаешься стариться никогда». «Нет, это не то. В старости силы падают и перестают бороться с жизнью. Нет. Твоя грусть, томление... Если это только то, что я думаю, скорее признак силы. Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда с житейские грани, не находят, конечно, ответов, и является грусть, временное недовольство жизнью. Это грусть души, вопрошающая жизнь о ее тайне. Может быть, и с тобой тоже. Если это так, это не глупости». Она вздохнула, но, кажется, больше от радости, что опасения ее кончились, и она не падает в глазах мужа, а напротив. «А ведь я счастлива. Ум у меня не празден. Я не мечтаю. Жизнь моя разнообразна. Чего же еще? К чему эти вопросы?» — говорила она. «Это болезнь, гнет.